Глава 7. Действительно, снизу послышалось пение. Заунывное, протяжное, точь-в-точь, как мычал толстяк возле автосервиса на моей последней встрече с сектантами. Я принюхался. Ароматы снизу шли убойные, но на дымовуху, как в прошлый раз, это не тянуло. Как там в песне пелось «Хорошими делами прославиться нельзя»? Надо было не умничать, а самому лагерь сперва проверить. Хорошо, хоть училку с детьми спасли. Шаги и тягучий мерзкий напев. Кто-то тяжелый медленно двигался по ступенькам. Не шаркун и не крадется, но шел медленно, будто тяжело ноги задирать. Я поднялся к завалу из мебели. Подцепил томагавком сидушку у торчащего вверх ногами стула и тихонько распотрошил обшивку. Вытащил два куска поролона, скрутил в трубочки и засунул в уши, чтобы не слышать пения. Черт его знает, голова в прошлый раз пошла кругом из-за травок или черной магии. Спустился к началу лестницы и поднял пистолет, прицелившись на линию, где заканчивалась перегородка между лестничными проемами. Покосился на зомби в зале. Часть мечется перед приемными окошками. Один даже пролез частично, голову и руку пропихнул, а дальше застрял. Появились просветы в толпе. Подумал, что их стало меньше, но пригляделся и понял, что это они вокруг прыгунов расступились. Многовато их на пути до выхода. Не прорвусь. Вытянутая рука уже начала уставать, когда снизу, наконец, кто-то поднялся. Шаги я не слышал, ничего не слышал. Только легкое гудение пустоты в закупоренных ушах. Первым появился запах. Резкий сладковатый одеколон с примесью пота. Потом мелькнула рука, полная чернокожая ладонь с золотыми часами на запястье. Человек за перегородкой явно, дойдя до последней ступеньки, остановился, опершись рукой на стену. Прошла почти минута, прежде чем негр продолжил движение, и на линию угла одновременно вместе с пузом появился профиль человека. Нос картошкой, массивные, как у многих африканцев, губы, дорожка пота на щеке. Видать, каннибалы-шаманы себе только самых упитанных берут. Где-то слышал, что память находится в жире, и у массивных людей и того, и другого хоть отбавляй. С другой стороны, если это секта гурманов, то, может, им по статусу положено крупными быть? Как только из-за угла появился висок, я выстрелил. И даже уже не стал медлить. Активировал режим, тренировочно отстрел по мишеням и, держа пистолет на уровне глаз, только чуть вжал шею в плечи и пошел вниз по ступенькам. Выскочил и отправил две пули в грудь человеку, показавшемуся из-за угла. На моей стороне скорость и эффект неожиданности. Туземец-послушник даже не понял, что случилось, когда свернул за угол и увидел медленно сползающее по стенке тело шамана. Я выдернул поролон из ушей, убедился, что паники нет, не считая беснующихся мертвяков за перегородками, и пошел вперед. Тускло освещенный коридор, какие-то тележки и коробки, покачивающийся силуэт высокого мужика у стены, звонкое журчание струи в железное ведро. Еще два выстрела в центр силуэта, чтобы наверняка. Быстрая перебежка между ящиками, контрольный в голову с сыкуна. Иду дальше». Заглядываю в дверной проем бывшей кладовки и расстреливаю сонных сектантов, лежащих на ковриках по углам. Один спит, второй в наушниках и с абсолютно тупой улыбкой пялится на яркий экран планшета. Только третий что-то почувствовал, вскинулся сквозь сон и стал шарить рукой по полу в поисках мачете. Его и убиваю первым. Стреляю двойкой в корпус, чтобы не искать в темноте, где там голова. Парень с планшетом не реагирует. Обдолбанные они тут, что ли? Стреляю в спящего. И только потом бью прямо в светящееся яблочко, пробивая айпад насквозь. Слышу шаги в коридоре и прячусь за дверь. Пробегают трое с оружием в руках. Что-то воинственно бормочут на непонятном мне языке. Пропустил, высунулся и разрядил остаток магазина в спину. Меняю магазин. И под прикрытием тележки, заваленной черными спортивными сумками, иду вперед. Что, не спортивно? Очень даже спортивно. Три выстрела и все в цель. А про яблочко в комнате, так вообще выстрел на 100 баллов. Не удержался. Расстегнул молнию на сумке и уставился на навехенькие ровные ряды зеленых бумажек с номиналом 10 тысяч. Вот только валюта местная. Сьерра-Леонские леоны. В этой стране финансисты те еще креативщики. Долго, видать, над названием думали. Но с экономикой в стране было еще хуже, чем с крутыми названиями. По курсу на день моего прилета две таких бумажки могли бы поменять на 1 доллар. Сумок, кстати, много. Все плотно набитые пачками с купюрами. Но мне 3 КАМАЗов не хватит, чтобы с глобалами расплатиться. Перед следующим поворотом остановился, прислушался и принюхался. Играла музыка, но не туземные напевы, а какая-то вполне себе обычная западная попса. Отчетливо пахло жареным мясом, а дальше, как по классике, тряпки жжем, смеемся. Аккуратно выглянул и увидел небольшой холл перед приоткрытым массивным входом в банковское хранилище. Сбоку на раскладных стульях сидело два аборигена. Один в отключке, из ушей торчат провода наушников, но штекер просто свисает на пол. На коленях очередной планшет, на котором мелькают разноцветные отблески и негромко звучит попсовый ритм. Второй наклонился над газовой плиткой и что-то перемешивает на небольшой сковородке, периодически выдыхая дым из замызганной пластиковой бутылки. А вот в хранилище вид открывался более опасный. Даже отсюда, в отблесках свечей или факелов, был виден кусок пола, исписанный красными символами и черточками. Там были люди. Ходили по кругу, то делая ритмичные взмахи руками, то кланяясь. Раздался чей-то вопль, будто кого-то резали. Хотя, почему будто? Конкретно так резали, по частям. Из двери вышел сектант и бросил повару кровавый кусок по форме и внешнему виду, напоминающий печень. Потом заметил спящего с планшетом, разорался, подскочил к стулу, скинул планшет и стал хлестать мужика по морде, только брызги с грязных рук на стены летели, а морда уснувшего вмиг окрасилась в красный цвет. Что-то сказал повару, у которого печень уже начала шваркать на разогретом масле, и довольный вернулся в хранилище. Избитый так и не очухался. Упал вместе со стулом, уткнулся в разбитый планшет и пускал кровавые слюни. Внимание повара было приковано к сковородке, так что свой шанс я решил не упускать. Беззвучно выскользнул из-за тележки, за которой прятался, и подкрался к повару, ударил острым концом топора в затылок и поддержал, чтобы тот не завалился в огонь. Вынул томагавк и повторил процедуру с обдолбанным. Подошел к двери в хранилище и заглянул внутрь. Не считая сумок и сложенных в открытую пачек денег по стенам помещения, все остальное напоминало сцену из фильма ужасов, которую снял перспективный и талантливый режиссер с поправкой на местное верование. Стол жертвоприношений, на котором лежало тело, подстроили, сцепив две тележки. Вокруг него нарисовали пятиконечную звезду и дважды обвели кругом и раскидали обезглавленные куриные тушки. Толстые, явно спертые с церкви. Свечи стояли как на тележках, так и на полу. Сами сектанты, одетые в легкие короткие балахоны без рукавов, в три ряда сидели на коленях и бормотали в унисон нечто похожее на молитву. В метре от крайнего ряда вдоль стены стояло оружие. Эх, идеальный момент для гранаты. Но гранаты у меня не было. Хотя... Я вернулся в холл и выключил газ под плиткой. Пошел по проводу и довольно быстро нашел красный баллон с пропаном. На вид в нем литров 25, а по весу точно больше половины. Закрутил вентиль и оборвал шланг. Убедился, что все еще молятся. Вышел в проем и, размахнувшись двумя руками, забросил баллон к алтарю, поближе к свечкам. На грохот среагировали, повскакивали, хватаясь за оружие. Но я уже спрятался за дверную створку и только полил из пистолета по баллону. Два выстрела, две дырки с шипящими струями сжатого газа. И как только одна из струй добралась до свечи, в хранилище полыхнуло и заорали люди. Я отошел и стал ждать, пытаясь по крикам посчитать, сколько еще выжило. Жар из хранилища шел такой, что я сдвинулся еще на метр. А когда понял, что, скорее всего, загорелись деньги, постучал себя кулаком по лбу и зачем-то пробормотал вслух. «Открыто, войдите». Первым на призыв откликнулся полный мужик из руководящего состава. Выскочил с визгом, балахон дымится, а руки прижимают к груди какой-то сверток. От дверей он успел пробежать только метр, как я дважды выстрелил в тлеющую дырку на спине. Следом бежал парень, увидел падающее тело, что-то смекнул и застопорился, но его уже подталкивали сзади. И в итоге в проемы вывалилось сразу два тела. Если первый еще ничего, то спина и волосы второго полностью были в огне. Встать им я уже не дал и точными выстрелами оборвал вопли обоих. Подождал, еще понимая, что больше не могу здесь находиться. Если к воне горелой плоти я уже адаптировался, то кислорода в помещении становилось все меньше и меньше. Из хранилища тянуло дымом и гарью. Я все же заглянул внутрь, чуть не оставшись без бровей, и увидел на пороге еще три тела, не успевших добежать до выхода. Я посмотрел, что было в руках у первого, и радостно присвистнул. Несколько пачек денег, упакованных в чуть оплавленный пластик. Немного, всего пачек 15, и тоже зелененькие, но уже евро. Вот как бывает. И на нашей улице опрокинется сектант, набитый сотенными купюрами. Осталось только свалить, а то праздника-то и не будет. Я вернулся на первый этаж и связался с Вадиком. «Вадик, как слышишь меня? Прием!» «У аппарата!» — вздохнул Вадик. «Тебя где там носит?» «Да в банке я. Тут очереди пипец просто!» Я смотрел по сторонам, пытаясь найти хоть какое-то решение. Зомбаков меньше не стало, а стоило мне показаться, так будто с ума сошли. Перегородка скрипит и ходуном ходит. Внизу пожар, наверху затор. Окна есть, причем довольно высокие и большие, но, как обычно, все в решетках». «Угу, смешно. Помощь нужна?» «А вы не уехали, что ли?» «Не, пришлось миграцию Орды перевдать, а потом в рефыли, в той ты и в кора будешь». «Вадик, ты не представляешь, как я рад это слышать!» С лестницы повалил дым, а шаркуны еще больше занервничали. Но вместо того, чтобы свалить, с утроенной резвостью поперли на штурм стенки. «Сможешь меня из банка забрать?» «К главному входу не проеду. Там битком фамбарей». «К главному и не надо». Я прикинул, как лучше объяснить. «К южной стене можешь подъехать? Это дальний от почты». «Угу. Уже в пути. Но со мной потянутся, так что будь готов». «Я ж пионер, а не сосиска». Само вырвалось. Хотя и да, после той прожарки печени последнее, о чем сейчас хотелось думать. «Повтори, не понял тебя». «Я в том смысле, что всегда готов. Забей, короче. Как думаешь, пиранья стенку банка пробьет или лучше тросом решетку вырвать?» «Не фы, пробьет». Ждать пришлось долго. По крайней мере, мне так показалось. Я отстреливал самых буйных зомби, стараясь их телами создать хоть какое-то препятствие для остальных. Разбил все окна, пытаясь расшатать решетки, но те даже не скрипнули. Да и трюк, как в коннауте, не прокатил. Конструкция иная, и креплений за счет размера сильно больше. К моменту, когда наконец услышал шум двигателя и рычащий гул мертвячей толпы, сам уже собирался лезть на решетку, чтобы до меня не дотянулись монстры. Но в проулке сначала скользнул свет фар, потом послышался грохот сминаемого забора. А еще через пару минут я уже сидел внутри бронетранспортера и улыбался перепуганным детям. Получилось даже лучше, чем я предполагал. Думал, что они пробьют дыру, я в нее сигану и бегом, скача по козырькам и крышам, дам дёра. Но здание все же было старым, хоть и банк, но стена не выдержала. Пиранья просто смяла стену и въехала внутрь достаточно, чтобы открыть люк, пристрелив всего пару полурасплющенных по бортам мертвяков. Когда сдавали назад, завязли в строительном мусоре и хрустиках под колесами. Пришлось выталкивать, раскачивая взад и вперед. В итоге обрушили кусок стены полностью. Смяли кучу шаркунов, но с ощущением, что едем по мертвым кочкам, прорвались. Выехали на трассу и только там уже смогли скинуть себя всех прилипал, да оторваться на скорости. Железнодорожный музей, Западный район, 27 марта, 23:42. Я отправил Вадика вместе со спасенными в лагерь, а себя попросил высадить неподалеку от железнодорожного музея. Пока ехали, собрал так называемый тревожный рюкзачок, чтобы обновить и улучшить заначку в своей тайной берлоге. Надеюсь, все еще тайной. Высадили меня в соседнем районе, причем я долго искал такое место, чтобы покинуть бронетранспортер незаметно. Следят ли сейчас глобалы и как именно маячок, дрон, призрачными ножками это делают, я не знал. Это очень нервировало. Вариант с маячком, который мог бы подбросить Джерри, я в итоге отмел. У миротворцев нашлось все, чтобы полностью обновиться. От носков до зубной щетки. А все старое, включая обрез, я оставил на борту пираньи. Больше верил в дронов, поэтому соскочил с БТР под мостом и тут же спрятался под припаркованной машиной. Выждал 15 минут и только потом, ныкаясь от всего живого, мертвого и механического, пошел в сторону музея. В здании кто-то побывал. Добавился мусор. Смятая банка от газировки, обертки от каких-то бутылок, грязно использованная марля и несколько сигаретных бычков, по которым я и определил, что были гости и чем они занимались. Видать, залетные какие-то. Пробрались в королевский вагон, прибив несколько мертвяков вокруг, в том числе моих старых знакомых в синих комбезах, которых я не тронул в прошлый раз. Похомячили там, подлечились, может, переночевали, если совсем лихие ребята и никто не спугнул, и двинули куда-то дальше. До моего вагона или не дошли, или не доперли, что можно забраться через люк. Но я все равно осторожничал, не вылезая на линию возможного огня, откинул крышку люка, прислушался. Высветил пустой вагон фонариком и только после этого спрыгнул вниз. Первым делом откопал дневник Альберта и вместе с ним инъекторы с его безумным стимулятором. Эффект я уже дважды видел, причем очень разный. Первый стимулятор показал себя как отличный убийца паразитов. Циркуль из больницы не даст соврать. А второй раз – стероид для мутантов в подвалах Global Corp. Хотя Альберт или его второе «я» мне бы возразили. Мол, там образец был старый, а этот прям стабильный. Тестировать я его не собирался. Но на всякий случай закинул один шприц в карман рюкзака. Приготовил себе поесть и в кои-то веки, расслабленно покуривая, принялся перечитывать дневник в поисках информации о Гульдберге. Практически сразу нашел то, что и раньше. Я предлагал свою помощь в изучении камня. Что они мне тогда сказали? Не мой профиль. У Гульдберга больше опыта. Компетенция и достижения профессора Гульдберга не вызывают сомнений в результатах изучения алмаза. Ха! Ха и еще раз ха! Компетенция! Единственное, в чем нет сомнений, так в его шашне с аспирантками. Похотливый, напыщенный пердун, вместо того, чтобы заниматься наукой, постоянно бегал к молодым студенткам, вынюхивал у меня, способен ли стимулятор влиять на тестостерон. Ублюдок! Все смешно ему было, трындел, что каждый раз, как в студгородок ездит, так 10 раз влюбиться успевает. С кем конкретно встречался Гульдберг, дневник не объяснил. Студгородок или кампус во Фритауне есть, в колледже Фурабей. Не в том старом здании, где я был, а целый новый комплекс в центре города. 15 или около того корпусов на горе Ореол с прекрасным видом на океан и окруженных с трех сторон лесом. Искать там следы молодой девушки, зная только ее специальность и привязанность к седовласым пердунам, маловато будет. Я закурил еще одну сигарету и, пока глаза не начали слипаться от накопившейся усталости, нашел-таки еще одну зацепку.